Глава 12. Лили. Поверить не могу, что ты дал мне проспать так долго. Мы едем уже 10 минут, а я по-прежнему сжимаюсь от стыда. Ты прочитал весь дневник? Нет. Остановился после первого поцелуя. Ладно, это еще терпимо. Вот если бы я спала рядом, пока он читает про наш первый секс, это меня доконало бы. Так нечестно, бормочу я. Теперь ты обязан сделать нечто столь же ужасное, чтобы мы были квиты. Иначе я буду считать, что испортила нам вечер. То есть, если я отмочу что-нибудь нелепое, тебе станет лучше, — усмехается Атлас. Я киваю. Таков закон Вселенной. Око за око, позор за позор. Атлас постукивает большим пальцем по рулю, свободной рукой потирая подбородок. А затем кивком указывает на свой телефон, лежащий в подстаканнике. Открой там приложение заметки. Прочти первую запись. Ух ты! Я вообще-то шутила. Но телефон хватаю молниеносно. Какой у тебя пароль? 9595. Я набираю цифры, и открывается домашний экран. Все приложения аккуратно распределены по папкам. 0 непрочитанных сообщений и 1 непрочитанное письмо. Надо же, какой ты педант! Впервые вижу всего 1 непрочитанное письмо. «Не люблю беспорядок», — отзывается Атлас. «Армейская привычка. А у тебя сколько писем лежит в непрочитанном?» 1000. Я открываю заметки и кликаю по самой новой. Увидев 2 слова, с которых она начинается, я выпускаю из руки телефон и прижимаю его к бедру экраном вниз. «Атлас! Что, Лили?» Сперва я смущаюсь, затем меня теплой волной захлестывает предвкушение. «Дорогая Лили, ты написал мне целое послание?» Он медленно кивает, пока ты спала. Атлас глядит на меня, губы подрагивают. Думаю, ему тревожно из-за написанного. Он вновь устремляет взгляд перед собой, и я вижу, как дергается его кадык. Я прислоняю голову к окну и начинаю читать. «Дорогая Лили, тебе, наверное, будет неловко, когда ты проснешься и поймешь, что проспала наше первое свидание. Мне даже немного любопытно, как ты отреагируешь. Когда я за тобой заехал, ты показалась мне очень уставшей, и я рад, что ты наконец-то отдохнула. Безумная выдалась неделька, скажи. Я уже думала, что окончательно пропал из твоего поля зрения, как вдруг — бац! — встречаю тебя на улице. Я мог бы расписывать бесконечно, как важна для меня наша встреча. Но пообещал психотерапевту, что перестану говорить тебе всякую чушь. Хотя вряд ли я долго без этого продержусь. А пока украду у тебя идею и поговорю о нашем прошлом. Так будет справедливо. Ты поделилась со мной сокровенными мыслями, которые записала в непростое для себя время. И меньшее, чем я могу ответить, — это поведать о своей жизни в те годы. Мой рассказ выйдет более мрачным. Я постараюсь опустить самые суровые подробности, но для понимания того, насколько важна была для меня твоя дружба, тебе необходимо узнать, через что я прошел. О чем-то я уже упоминал, например, о плачевной ситуации, когда я оказался один в заброшенном доме. Впрочем, бездомным я себя чувствовал гораздо дольше. Сказать по правде, всю свою жизнь. Хотя у меня был дом, была мать, а временами еще и отчимы. Порой я фантазирую, что когда-то давно моя мать была хорошей. Я помню однодневную поездку на Кейп-Код, где мы впервые попробовали блюдо из креветок в кокосовой стружке. Но если мать и проявляла заботу в какие-то другие дни, в моей памяти это не отложилось. Зато отлично запомнились долгие часы одиночества и попытки держаться от матери подальше. Она быстро закипала и быстро распускала руки. Первые лет 10 она была сильнее и быстрее меня. Поэтому львиную долю времени я прятался от ее оплеух, от ее сигарет, от ее острого языка. Да, ей тоже приходилось несладко. Она воспитывала ребенка, работала в ночные смены, чтобы меня прокормить. Однако, как бы я ее ни оправдывал в детстве, факт остается фактом. Большинство моих знакомых, одиноких матерей, отлично справляются, не опускаясь до того, что творила моя мать. Ты видела мои шрамы? В детали вдаваться не стану. Важно одно. Когда мать вышла замуж в третий раз, все стало еще хуже. К моменту их знакомства мне стукнуло 12. Я и не подозревал, что идет последний мирный и спокойный год в обозримом будущем. Я редко видел мать, потому что она проводила время со своим Тимом, да и дома из-за влюблённости ее настроение улучшалось. Даже забавно, как чувства к партнеру порой влияют на отношения с детьми. К сожалению, когда мне исполнилось 13, Тим переехал к нам, и следующие 4 года превратились в кромешный ад. Если я не злил мать, я злил Тима. Когда я был дома, на меня орали. Когда я уходил в школу, они ссорились так бурно, что крушили все вокруг, а уборку потом вешали на меня. Моя жизнь превратилась в кошмар. А когда я достаточно окреп, чтобы за себя постоять, Тим больше не пожелал делить со мной дом. Мать выбрала мужа. Мне пришлось уйти. Хотя долго меня не упрашивали. Я и сам готовился сбежать. К счастью, я знал, куда. Я поселился у друга. Увы, 3 месяца спустя и он, и его семья переехали. Мне больше некому было идти. Да и появись такой человек, не хватило бы денег на дорогу. Оставалось только вернуться к матери и попросить ее принять меня обратно. До сих пор помню день, когда я вновь появился на пороге того дома. Прошло 3 месяца, а все уже разваливалось на части. К газону не притрагивались с тех пор, как я подстриг его перед отъездом. Окна лишились стекол, а на месте дверной ручки зияла дыра. Увидев это запустение, ты подумала бы, что я отсутствовал много лет. Машины Тима во дворе не было, а мамин автомобиль, очевидно, давно стоял без дела. Капот открыт, рядом разбросаны инструменты, а у двери гаража не меньше 30 банок из-под пива, составленных в пирамиду. На щербатой бетонной дорожке грудой лежали газеты. Помню, как поднял их и перенес сушиться на один из старых железных стульев. Затем я постучал в дверь. Странно стучаться в собственный дом. Я постучал на случай, если меня встретит Тим. Взбесится еще, что я вхожу без разрешения. У меня по-прежнему оставались ключи, но Тим ясно дал понять, что как только я ими воспользуюсь, копы заберут меня за незаконное проникновение. Я услышал, как кто-то пересекает гостиную. Шторка на окошке, расположенном в верхней части двери, отодвинулась, и во двор выглянула мать. Вначале она молча таращилась на меня, а затем немного приоткрыла дверь. Насколько я разглядел, в 2 часа дня она еще была в ночной рубашке, а точнее в заменявшей ее мешковатой футболке с группой «Уизер». Эту тряпку, которую забыл у нас один из маминых бывших, я ненавидел, поскольку группа мне нравилась. Надевая футболку, мать раз за разом внушала мне отвращение к любимым песням. Она спросила, чего мне надо. Я не стал спешить с ответом. Сначала узнал, дома ли Тим. Мать открыла дверь чуть шире и сложила руки на груди, обезглавив одного из музыкантов на футболке. Она сказала, что Тим на работе. И вновь осведомилась, зачем я пришел. Я попросила разрешения войти. Мать задумалась. Окинула взглядом улицу. Не знаю, кого она там высматривала. Возможно, соседей. Не дай бог увидит, как она пускает домой собственного сына. Она оставила дверь открытой, а сама ушла в спальню переодеться. Помню, в доме стоял зловещий полумрак. Все шторы задернуты, поэтому непонятно, день на дворе или ночь. Мигающие часы на плите нисколько не помогали, так как отставали на 8 часов. Живи я там по-прежнему, настроил бы часы, раздвинул бы шторы, на кухне не громоздилась бы немытая посуда, не отвалилась бы дверная ручка, не зарос бы двор, не скопилась бы кипа отсыревших газет. В этот миг я осознал, что на протяжении многих лет хозяйство держалось на мне. Это вселяло надежду. Возможно, мать с Тимом увидят во мне подспорье, а не обузу. А значит, позволят остаться дома, пока я не окончу школу. На кухонном столе я заметил коробку с новой дверной ручкой и внимательно ее осмотрел. Под коробкой лежал чек. Судя по дате, ручку купили 2 недели назад. Она отлично подходила для входной двери. Странно, что Тим так ее и не приладил. В ящике стола я нашел инструменты, затем открыл коробку. Прошло несколько минут, и когда мать вернулась из спальни, на двери уже красовалась новая ручка. Мать спросила, как это понимать. Я повернул ручку и приоткрыл дверь, продемонстрировав, что все починил. Никогда не забуду реакцию матери. Вздохнув, она сказала: «Что за хрень ты все время творишь? Как будто напрашиваешься, чтобы он еще сильнее тебя возненавидел». Она вырвала отвертку у меня из руки и прошипела: «Уходи скорее, пока он не вернулся». В том числе и поэтому я с ними не ладил. Всякий раз их слова и поступки казались мне неадекватными. Когда я помогал по дому без напоминаний, Тим заявлял, что я намеренно его бешу. А когда я не помогал, он называл меня неблагодарным лентяем. «Я вовсе не пытаюсь рассердить Тима», — возразил я. «Просто хочу помочь». Он сам собирался это сделать, как только найдет время. Главная проблема Тима заключалась в том, что времени у него было полно. Ни на одной из работ он не продержался и полугода, а в казино проводил больше времени, чем с матерью. «Значит, Тим нашел работу?» — спросил я. «Ищет», — ответила мать. «Он сейчас на собеседовании?» По ее лицу я понял, что Тим где-то пропадает, тем самым сильнее погружая мать в долги. Полагаю, из-за ее долгов меня в итоге и попросили из дома. Однажды я обнаружил тайник со счетами по маминым кредиткам. Везде превышен лимит, просрочены выплаты. Я предъявил это Тиму, а он не любил, когда ему что-то предъявляют. Он предпочитал того безобидного мальчугана, с которым познакомился изначально, а не иршистого подростка, которым я стал. Ему нравилось меня шпынять, не получая отпора. Нравилось манипулировать мной, не отвечая за свои действия. Увы, тот безобидный мальчуган к 16 годам исчез. Как только Тим понял, что я больше не боюсь его тумаков, он начал портить мне жизнь по-другому. К примеру, оставил без крыши над головой. В конце концов, я плюнул на гордость и выложил матери правду. Признался, что мне некуда идти. На ее лице отразилось не просто безразличие, раздражение. «По-твоему, мы примем тебя обратно после всего, что ты тут сделал?» «А что я сделал?» Призвал Тима к ответу, когда из-за его игромании ты погрязла в долгах. Тогда-то она и назвала меня говноедом. Точнее, говноедком. Она всегда делала странную ошибку в этом слове. Я упрашивал ее, умолял. Она повела себя как обычно. Швырнула в меня отверткой. Я этого не ожидал, ведь я даже спорить не хотел, тем более драться. Увернуться я не успел, и отвертка угодила мне в бровь, прямо над левым глазом. Я ощупал порез, запачкав пальцы кровью. Я всего лишь попросил пустить меня домой. Не грубил ей, не ругался последними словами. Пришел, починил ей дверь и попытался поговорить, а в ответ получил кровавую рану. Помню, как уставился на свои пальцы и подумал: «Это не Тим. Это сделала моя мать». Я долгое время винил Тима за то плохое, что происходило в этом доме. А на самом деле все началось с матери. Тим лишь вписался в среду, которая уже прогнила. «Уж лучше я умру», — решил я, — «чем останусь с матерью». До этого в глубине моей души еще что-то к ней теплилось. Некая тень уважения. Каким-то образом я продолжал ценить, что она не дала мне умереть, когда я был маленьким. Но разве это не тот минимум, на который соглашается любой родитель, решая произвести на свет ребенка? Тогда я понял, что слишком многое ей прощал. Я объяснял отсутствие теплоты между нами тем, что она воспитывала меня одна. Однако множество других одиноких матерей и усердно работали, и души не чаяли в своих детях. Эти матери вступались за детей, когда тех кто-то обижал. Эти матери не отворачивались, когда их 13-летний ребенок появлялся на пороге с фингалом под глазом и разбитой губой. Эти матери не позволяли своим мужьям выгонять детей-школьников из дома. Эти матери не швыряли отвертки детям в головы. И все же я закрыл глаза на ее бессердечие, попытавшись в последний раз воззвать к ее совести. «Могу я хотя бы забрать свои вещи?» «Мы от них избавились», — процедила мать. «Нам не хватало места». Я больше не мог на нее смотреть. Она как будто хотела начисто стереть меня из своей жизни. И я пообещал себе, что помогу ей в этом. Когда я уходил, кровь заливала мне глаз. Не помню, как прошел остаток дня. Я никогда еще не чувствовал себя таким ненужным, нелюбимым, одиноким. У меня никого не осталось. Никого и ничего. Ни денег, ни вещей, ни семьи. Только рана над глазом. Дети и подростки очень впечатлительны. И когда самые близкие, казалось бы, люди годами внушают тебе, что ты пустое место, ты поневоле начинаешь верить и постепенно превращаешься в ничто. А затем я встретил тебя, Лили. И пусть я был ничтожеством, ты что-то во мне разглядела, то, чего не видел я сам. Ты первая, кто проявил ко мне интерес как к личности. Никто не задавал мне таких вопросов, как ты. За несколько месяцев нашего знакомства я перестал считать себя никчемным. Благодаря тебе я ощутил свою значимость, уникальность. Твоя дружба подарила мне веру в себя. Спасибо тебе за это. Даже если наше свидание ни к чему не приведет, я буду бесконечно тебе благодарен. Ведь ты увидела во мне то, чего никогда не замечала мать. Лили, ты лучший человек в моей жизни. Теперь ты знаешь, почему. Атлас. Мне трудно говорить, в горле стоит ком. Я откладываю телефон и вытираю слезы. И почему мы сейчас едем? Будь мы на парковке, я бросилась бы Атласу на шею и обняла крепче, чем я его когда-либо обнимала. А еще, наверное, я его поцеловала бы и утащила на заднее сиденье, потому что никто еще не писал мне таких душераздирающих, грустных и проникновенных писем. Атлас забирает телефон, опускает его обратно в подстаканник, а затем берет меня за руку. Он сплетает пальцы с моими и сжимает мою ладонь, продолжая смотреть на дорогу. У меня в груди разливается тепло. Я накрываю его руку второй ладонью, и это напоминает мне давние поездки на автобусе, когда мы молча сидели, держась друг за друга, серьезные и печальные. Я гляжу в окно, он прямо перед собой, и почти весь обратный путь мы не произносим ни слова. Мы останавливаемся в 2 милях от моего цветочного магазина, чтобы взять бургеры на вынос. Атлас знает, что скоро мне пора будет укладывать Эмерсон, поэтому мы едим на парковке у магазина. Теперь, когда мы вернулись в центр города и заказали поесть, беседа потекла живее. Атлас показал мне, каким бывает уязвимым, и это словно перезагрузило наше свидание, поставило его на нужные рельсы. Заговорили о путешествиях. Здесь Атлас намного меня опередил, учитывая его службу в морской пехоте. Он побывал уже в 5 разных странах, а я выезжала только в Канаду. «Даже в Мексике не была?» — удивляется Атлас. Я вытираю салфеткой губы. «Нет? А где вы с Райлом провели медовый месяц?» «Да уж. Я предпочла бы, чтобы это имя не звучало во время нашего свидания. Мы по-быстрому расписались в Вегасе, и все. Некогда было отдыхать». Атлас делает глоток из стакана и сверлит меня взглядом, будто надеется извлечь невысказанное из моей головы. «А ты мечтала о настоящей свадьбе?» Я пожимаю плечами. «Не знаю. Райл всегда говорил, что вообще не хочет жениться. И когда он вдруг предложил расписаться в Вегасе, я ухватилась за эту возможность. Решила, что лучше уж такая свадьба, чем никакой. А если ты соберешься замуж еще раз? Хочешь, чтобы все прошло иначе?» Я со смехом киваю. «Конечно. Хочу все и сразу. Цветы, подружек, невесты. Я кладу в рот кусочек картошки фри. И романтичные клятвы. И еще более романтичный медовый месяц. Куда бы ты поехала? В Париж. Или в Рим. Или в Лондон. Лишь бы не валяться на пляже. Я хочу увидеть все красоты Европы, заниматься любовью в каждом городе, делать селфи с поцелуями на фоне Эйфелевой башни. Хочу есть круассаны и ездить на поездах, взявшись за руки. Я заталкиваю в пакет пустую коробку из-под картошки. А ты? Атлас не отвечает, только с улыбкой сжимает мою ладонь, словно говоря, это секрет, и раскрывать его еще не время. Это так естественно, держаться с ним за руки. Подростками мы постоянно так делали, и мне теперь гораздо комфортнее, чем раньше, когда мы сидели порознь. И пусть свидание пошло не по плану из-за того, что я уснула, вечер оставил у меня приятное впечатление. Рядом с Атласом удивительно спокойно. Я глажу пальцем его запястье. «Мне пора». «Знаю». Раздается день, и Атлас протягивает свободную руку к телефону. Прочитав сообщение, он чуть слышно вздыхает. «Что-то случилось?» Атлас выдавливает улыбку, зря старается. «Я все вижу, и ему это ясно». Он отводит взгляд и смотрит на наши сцепленные руки. Перевернув мою ладонь, он начинает гладить ее вдоль линий. Мне чудится, что его палец, словно громоотвод, вытягивает электричество из моей руки, моего тела. На прошлой неделе мне звонила мать. А я потрясена. Чего она хотела? Да кто ее знает? Я сбросил звонок. Скорее всего, ей понадобились деньги. Что тут скажешь? Должно быть, это тяжело, когда мать не объявляется много лет, а если и звонит, то из корыстных побуждений. Я мысленно благодарю свою маму, которая занимает важное место в моей жизни. Давай отложим эту тему до следующего свидания. Атлас улыбается, и грусть меня покидает. Удивительно, как быстро его улыбка способна изменить мое настроение. Пойдем, провожу тебя до машины. Я смеюсь, потому что мое авто буквально в двух шагах. Тем не менее, Атлас галантно открывает мне дверцу и помогает выйти. «Спасибо, что проводил», — подтруниваю я. Он лукаво улыбается. Не знаю, намеренно ли он со мной заигрывает, но мне сразу становится жарко, несмотря на прохладную погоду. Атлас кивает в сторону моей машины. «У тебя там есть другие дневники?» «Нет, я взяла с собой только один». «Ну вот», — вздыхает он и прислоняется к дверце плечом. Я встаю точно так же, лицом к нему. «Возможно, мы сейчас поцелуемся?» «Я не против, хотя только что ела лук, а до этого больше часа спала. В общем, сомневаюсь, что изо рта у меня пахнет розами». «Можно мне вторую попытку?» — спрашиваю я. «Попытку чего?» «Этого свидания. В следующий раз обещаю не спать». Атлас хохочет, но осекается и, глядя мне в глаза, говорит. «Я и забыл, как с тобой весело». Его слова приводят меня в замешательство. Я бы не назвала наши подростковые будни веселыми, скорее уж печальными. «Ты считаешь, что нам было весело?» Он пожимает одним плечом. «Ну, разумеется, мне приходилось тяжело, но воспоминания, связанные с тобой, до сих пор одни из самых моих любимых». От его слов я заливаюсь румянцем. Слава богу, уже стемнело. А вообще-то он прав. Тогда нам обоим жилось несладко, но знакомство с Атласом — светлый лучик, который до сих пор озаряет мою память о тех временах. И слово «весело», пожалуй, лучше всего описывает нашу борьбу с обстоятельствами. Если даже тогда нам удавалось веселиться, то ли еще будет в лучшие годы. Когда на прошлой неделе я размышляла о Райле, то пришла к поразительным выводам. Бок о бок с Атласом я пережила худшее, но он неизменно относился ко мне с уважением. Зато мужчина, которого я выбрала в мужья, обращался со мной так, как не пожелаешь и врагу. И это в самый безоблачный период нашей жизни. Я благодарна Атласу уже за то, что он стал для меня эталоном, идеальным примером хорошего человека. Жаль только, Райл этому эталону не соответствовал, и я поняла это слишком поздно. Налетает порыв холодного ветра. Отличный предлог, чтобы меня обнять, но Атлас не пользуется моментом. Воцаряется тишина, и есть лишь два способа его нарушить. Либо поцелуй, либо прощание. Атлас отводит прядь волос с моего лба. Я пока не буду тебя целовать. Надеюсь, разочарование не отразилось у меня на лице. Хотя кого я обманываю? Я сейчас похожа на воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Это наказание за то, что я уснула? Конечно, нет. Я просто немного комплексую, прочитав о нашем первом поцелуе. Я невольно усмехаюсь. Комплексуешь из-за чего? Это же запись про тебя. Атлас-подросток в твоем описании — настоящий мачо. Взрослый Атлас тоже. Он смотрит на меня так, словно готов передумать насчет поцелуя. Несерьезность момента улетучивается. Одно быстрое движение, и Атлас уже совсем близко. Я прижимаюсь спиной к дверце машины, надеясь, что сейчас он зацелует меня до смерти. А еще ты просила меня не спешить. Чёрт, и правда. Я сама настояла, чтобы мы двигались маленькими шажками. Ненавижу себя за это. Атлас наклоняется, и я закрываю глаза. Я чувствую щекой его дыхание, а затем он коротко целует меня в висок. Спокойной ночи, Лили. Ладно? Ладно. Зачем я так сказала? Я готова провалиться сквозь землю. Атлас тихонько смеется. Когда я открываю глаза, он уже уходит, направляясь к водительской дверце своего авто. Напоследок он оборачивается, положив ладонь на крышу машины, и говорит: «Надеюсь, сегодня ночью ты выспишься». Не знаю, насколько это выполнимо. Пока такое чувство, будто на меня разом подействовал весь принятый за день кофеин. После такого свидания не уснуть. Я еще долго буду думать о письме, которое Атлас дал мне прочесть. А если не о письме, то о нашем первом поцелуе. Буду проигрывать его в голове всю ночь напролёт, гадая, какое нас ждет продолжение. Просто продолжай плыть, плыть, плыть. Когда я захожу в квартиру Алисы и Маршала, из гостиной доносятся знакомые реплики. Кто-то смотрит в поисках Немо. На кухне я вижу Маршала. Он изучает содержимое холодильника, распахнув обе дверцы. Маршал кивает мне, я машу в ответ, но не заговариваю. Очень уж не терпится обнять Эмерсон. Спешу в гостиную и застываю в дверях. На диване сидит Райл. Я думала, он сегодня вечером работает. Эмерсон спит у него на груди. Алисы поблизости нет. «Привет». Райл не поднимает взгляда, чтобы поздороваться, но мне и так очевидно, что он на взводе. Его челюсти крепко сжаты. Верный признак дурного настроения. У Эмерсон, напротив, самый безмятежный вид, и я, поколебавшись, оставляю ее у Райла на руках. «Давно она спит?» Райл упорно смотрит на экран, одной рукой придерживая Эми, а другую закинув за голову. С тех пор, как начался мультик. Я узнаю эпизод и прикидываю, что прошло около часа. Наконец приходит Алиса, и обстановка разряжается. «Привет, Лили. Прости, что Эми уснула, мы пытались ей помешать, честное слово». Мы обмениваемся взглядами. Алиса молча извиняется за то, что здесь Райли. Я молча заверяю ее, все в порядке. Они ведь родные друг другу люди. Странно, если бы он не пришел, зная, что сестра сидит с его дочкой. «Возьмёшь, Эмерсон?» — обращается Райл к Алисе. «Нам с Лили надо поговорить». Лаконичность его просьбы настораживает и меня, и Алису. Мы вновь переглядываемся, и когда она забирает Эми у брата, мое желание взять дочку на руки только усиливается. Райл встает с дивана и впервые за вечер смотрит на меня в упор, явно оценивая мой наряд и высокие каблуки. Я вижу, как перекатывается под кожей его кадык. Затем Райл кивком указывает наверх. Зовет меня на террасу, расположенную на крыше. О чем бы ни зашла речь, он не хочет говорить при свидетелях. Райл выходит из квартиры и направляется к лестнице, а я оборачиваюсь за разъяснениями к Алисе. Убедившись, что ее брат уже далеко и не подслушивает, она поясняет: «Я сказала ему, что сегодня вечером ты работала на банкете. Спасибо. Алиса не выдала меня, как и обещала. Тогда что разозлило Райла, если он не знает, где я была? Почему он не в духе? Алиса пожимает плечами. Кто его разберет? Еще час назад вроде не сердился. Уж я-то знаю, как у Райла меняется настроение буквально за считанные секунды. А еще знаю, из-за чего он злится чаще всего. Неужели он догадался о свидании? Или разнюхал, что я встречалась с Атласом? Когда я поднимаюсь на крышу, Райл стоит, перегнувшись через парапет, и глядит вниз. На душе у меня неспокойно. Я подхожу к нему. «Выглядишь красиво», — комментирует он с интонацией, больше подходящей для оскорбления. «Или мне так кажется, потому что я чувствую вину?» «Спасибо». Я прислоняюсь к парапету и жду, когда Райл выскажет все, что наболело. «Ты вернулась со свидания?» «Помогала оформлять банкет. Я придерживаюсь легенды, которую придумала Алиса. Нет смысла откровенничать, поскольку еще рано судить, продолжатся ли мои отношения с Атласом, а правдивый рассказ только взбесит Райла. Я складываю руки на груди. «В чем дело?» Выждав немного, он произносит. «Сегодня я впервые увидел этот мультфильм». Он что, пытается вести непринужденную беседу? Или все-таки злится? Не понимаю. Хотя нет, понимаю. Какой же я бываю идиоткой. Разумеется, он рассержен. Он ведь прочитал все мои дневники и с тех пор знает, как много для меня значит в поисках Немо. Теперь, когда он посмотрел мультфильм, пазл в его голове сложился. И, судя по всему, несколько деталей он добавил от себя. Райл глядит на меня, как на предательницу. «Ты назвала нашу дочь Дори». Он подходит ближе. «Ты выбрала ей среднее имя из-за... того парня?» У меня начинает пульсировать в висках. «Тот парень». Я опускаю взгляд, лихорадочно соображая, как объясниться. «Я выбрала имя Дори не из-за Атласа. Этот мультфильм был важен для меня задолго до нашего знакомства. Возможно, я поступила опрометчиво, назвав так дочку. Я выбрала такое имя, потому что в детстве эта рыбка меня вдохновляла. Другие люди тут ни при чем. Райл усмехнулся. «Ты та еще штучка, Лили. Мне хочется продолжить спор и доказать, что я права, но нервы меня подводят. Просыпается былой страх». Я решаю спустить все на тормозах и уйти. Мне пора домой. Я поворачиваюсь к лестнице, однако Райл быстрее. Опередив меня, он загораживает дверь. Я испуганно отступаю и нашариваю в кармане телефон. Вдруг пригодится. «Надо изменить ее среднее имя», — требует он. Я отвечаю как можно спокойнее и тверже. «Мы назвали ее Эмерсон в честь твоего брата, закрепив твою связь с дочерью. А среднее имя — это моя с ней связь. Все честно. Хватит себя накручивать». Я пытаюсь его обойти. Тщетно. Оглянувшись через плечо, я оцениваю расстояние между мной и парапетом. Конечно, вряд ли Райл сбросит меня с крыши, но когда-то я не могла и предположить, что он столкнет меня с лестницы. «А он знает?» — спрашивает Райл. «Я понимаю, что речь об Атласе». Меня охватывает чувство вины, и я боюсь, как бы Райл это не почуял. Атлас знает, какое у Эмерсон среднее имя. Я намеренно ему рассказала. Но, честное слово, я назвала ее так не ради него, только ради себя. Рыбка Дори была моим любимым персонажем, еще когда я знать не знала Атласа. Меня восхищало ее упорство, и я надеялась, что и моей дочери упорство будет не занимать. Тем не менее, реакция Райла вызывает у меня желание извиниться, потому что в поисках Немо действительно много значит и для Атласа. И когда мы случайно встретились с ним на улице, я неспроста упомянула среднее имя дочки. Возможно, Райл имеет право злиться. Впрочем, в этом-то и корень нашей проблемы. Райл может злиться сколько угодно, я не обязана расхлебывать последствия. Я вновь попадаю в знакомую ловушку, забывая, что никакие мои проступки не дают ему права реагировать так бурно. Да, я тоже не идеальна, но не должна после каждой ошибки бояться за свою жизнь. А сейчас мне тревожно разговаривать с Райлом на крыше без свидетелей. «Мне тут с тобой не по себе. Пожалуйста, давай вернемся в квартиру». Райл меняется в лице, как будто я его смертельно обидела. «Лили, ты серьезно? Он отступает от двери и отходит к дальнему краю террасы. «Мы же просто дискутируем. Поспорили, бывает. Не делай из мухи слона». Вот и газлайтинг подъехал. Райл выставляет меня психованной, мол, паникую без причины, хотя мой страх более чем обоснован. Какое-то время я гадаю, окончен ли разговор, и, наконец, открываю дверь на лестницу. «Лили, подожди!» Я задерживаюсь, поскольку его голос звучит спокойнее, убеждая, что вспышки ярости мне опасаться не стоит. Райл с виноватым видом подходит ко мне. «Прости, ты же знаешь, как я отношусь ко всему, что с ним связано». «Конечно, знаю. Поэтому боюсь думать об отношениях с Атласом. Даже от мысли о том, как воспримет эту новость Райл, меня начинает мутить». «Жаль, что ты выбрала среднее имя нашей дочери с целью мне насолить. Ты должна была понимать, как я к этому отнесусь». Я прислоняюсь спиной к стене и скрещиваю руки на груди. «Это имя не имеет отношения ни к тебе, ни к Атласу. Только ко мне. Клянусь». Имя Атлас повисает между нами в воздухе, словно осязаемый предмет, по которому Райлу не терпится ударить. Нахмурившись, он сухо кивает в ответ. Даже не знаю, права ли я в этой ситуации. Быть может, я подсознательно стремилась его задеть. Его злость вынуждает меня усомниться в собственных мотивах. Как же все это знакомо. До тошноты. Я хочу одного, поскорее вернуться к Эмерсон. Но Райл намерен продолжать разговор. Он встает ко мне ближе, опершись ладонью о стену у моей головы. Вроде бы злости в его глазах больше нет, хотя пришедший на смену взгляд тоже внушает опасения. С тех пор, как мы расстались, этот взгляд я вижу не впервые. В ответ на перемену его настроения мое тело словно коченеет. Райл придвигается ближе, слишком близко, наклоняет голову. «Лили», — хрипло шепчет он, — «что же мы делаем?» Я не отвечаю, так как не вижу в вопросе смысла. Мы разговариваем по его инициативе. Дыхание Райла шелестит у меня в волосах. Он проводит пальцем по вороту моего комбинезона. Все станет настолько проще, если мы... Райл замолкает, наверное, обдумывает дальнейшие слова, которые я слышать не хочу. «Стоп!» — шепчу я, не давая ему закончить. Он не договаривает, но и не отступает. Скорее, наоборот, прижимается почти вплотную. Я не давала ему повода так со мной обращаться. Не давала ни малейшей надежды на что-то большее, помимо вежливых формальных отношений в рамках воспитания дочки. Однако Райл все время нарушает границы, в которых мне комфортно существовать. Как же я от этого устала. «Что, если я изменился?» — говорит он. «Изменился по-настоящему». В его взгляде нет фальши, одна печаль. Меня это не трогает. «Райл, мне все равно, изменился ты или нет. Надеюсь, что изменился. Не мне проверять». Мои слова сильно его задевают. Я вижу, что ему стоит огромных усилий не разразиться гневной отповедью. Он замолкает, отводит взгляд, перестает надо мной нависать. Затем со вздохом отступает и бредет к лестнице. Дверь за ним громко захлопывается. Я задерживаюсь на террасе. Думаю, причины понятны. Мне нужно побыть одной, собраться с мыслями. Он уже не впервые спрашивает, что между нами творится. Словно развод — это какая-то хитрая игра, которую я затеяла. Иногда он упоминает это вскользь, иногда расписывает в сообщениях, даже шутит на эту тему. И во всех его намеках, что в нашем разводе нет смысла, я вижу продуманную тактику, манипуляции. Он хочет внушить мне, будто расстались мы сгоряча. Думает, я рано или поздно соглашусь и приму его обратно. Конечно, Райлу станет проще, если мы вновь сойдемся. Возможно, даже Алисе и Маршалу станет проще. Им больше не придется балансировать между мной и Райлом. Вот только мне проще не станет. Разве это легко — бояться за свое здоровье всякий раз, когда допускаешь ошибку? И Эмерсон проще не станет. Я была на ее месте. Нет ничего хорошего, если родители живут вот так. Я надеялась, что злость улетучится, прежде чем я спущусь к дочке. Однако злость не проходит, напротив. нарастает с каждой ступенькой. Наверное, я слишком бурно реагирую на обычную ситуацию. Привыкла нервничать, когда рядом Райл. Может, еще и недосып виноват. И тот факт, что я едва не испортила свидание с Атласом. Так или иначе, у двери в квартиру Алисы меня накрывают эмоции. Мне нужно взять себя в руки, прежде чем идти к дочке. Поэтому я сажусь на пол в коридоре. Накатывают слезы. Я не люблю плакать на людях. А плачу я нередко, особенно в последнее время. Развод — огромное потрясение. Растить дочь в одиночку — огромное потрясение. Вести бизнес — огромное потрясение. Иметь дело с пугающим бывшим мужем — огромное потрясение. А еще от этих намеков, что наш развод был ошибкой, в мою совесть занозой впивается страх. Временами я и сама себя спрашиваю: не жилось бы мне легче, будь у меня по-прежнему муж, с которым можно разделить хлопоты? И порой я задаюсь вопросом, не напрасно ли запрещаю дочке оставаться на ночь у родного отца? Увы, ни к отношениям, ни к договору о совместной опеке не прилагается инструкция, как правильно поступать. Я не знаю, каждый ли мой шаг верен, просто стараюсь, как могу. Без чего мне точно станет проще, так это без манипуляций и газлайтинга. Жаль, что я не дома. Я бы направилась прямиком к шкатулке и достала свой список напоминания. Обязательно его сфотографирую, чтобы всегда иметь при себе. Это замкнутый круг. И я не представляю, как из него вырываются те, у кого нет средств или поддержки от родных и друзей. Как они выстаивают в этой борьбе каждый день, каждую секунду. Мне кажется, порой хватает малейшего момента слабости и уязвимости в присутствии бывшего партнера, чтобы усомниться в своем решении. Каждый, кто ушел от агрессивного, склонного к манипуляциям человека, заслуживает медали. Памятника при жизни. Звание супергероя. Очевидно, общество долгое время поклонялось неправильным идолам. Иначе как объяснить, что даже сдвинуть с места дом бывает проще, чем выйти из абьюзивной ситуации? Я все еще плачу, когда открывается дверь. Поднимаю взгляд. Из квартиры выходит маршал с двумя пакетами мусора. Увидев меня на полу, он останавливается. «Ой». Его глаза перебегают из стороны в сторону, словно он надеется, что мне поможет кто-то еще. «Да мне и не нужна помощь. Разве что передышка». Маршал ставит пакеты на пол и садится напротив меня, вытянув ноги. «Не знаю, что сказать». Он неловко почесывает колено. «Я хреново утешаю». Его смущение заставляет меня улыбнуться сквозь слезы. «Я в норме», — заверяю я маршала вялым взмахом руки. «Иногда после ссоры с Райлом хочется поплакать». Маршал напрягается, как будто готов вскочить и догнать Райла. «Он что, тебя ударил?» «Нет, он вел себя довольно спокойно». Маршал явно рад это слышать. Но тут меня словно прорывает. Раз уж мужу, подруге не повезло оказаться рядом, я изливаю ему все, что наболело. Думаю, проблема в том, что на этот раз у него действительно была причина на меня злиться. Но отреагировал он относительно мирно. Порой мы спорим, и все сводится к обычному обмену мнениями. И когда такое случается, я спрашиваю себя — не слишком ли погорячилась, когда подала на развод? Нет, я знаю, что поступила правильно, я уверена. Однако Райл умеет сеять крохотные зернышки сомнения. И вот я уже думаю, вдруг наша жизнь сложилась бы лучше, предоставь я ему больше времени для работы над собой. Мне стыдно, что я взваливаю свои проблемы на Маршала. Это некрасиво с моей стороны. Ведь Райл — его лучший друг. «Прости», — вздыхаю я. «Не хотела тебя этим грузить». «Алиса мне изменила», — говорит маршал. Я молча таращусь на него секунд пять. «То есть?» «Это случилось давно. Мы успешно все пережили. Но, черт, это был кошмар. Она разбила мне сердце». Я трясу головой, чтобы осмыслить услышанное. Однако маршал продолжает рассказ, и я заставляю себя сосредоточиться. «Непростые были времена». Мы учились в разных колледжах и пытались сохранять отношения на расстоянии. Совсем еще зеленые, ветер в голове. Ничего серьезного она не натворила. Напилась и замутила с каким-то парнем на вечеринке. а потом очнулась и вспомнила, какой я замечательный. Но когда она мне рассказала, я никогда еще так не злился. Никто не ранил меня больнее. Мне хотелось отомстить, тоже изменить ей, чтобы она поняла, каково это. Мне хотелось проколоть ей шины, потратить все деньги с ее кредиток, сжечь всю ее одежду. И все же, несмотря на весь гнев, когда она стояла передо мной, я не допускал даже мысли о том, чтобы ее ударить. Если уж на чистоту, мне хотелось обнять ее и разрыдаться у нее на плече. Маршал участливо глядит на меня. Когда я думаю о том, что Райл тебя бил, я дико на него злюсь. Потому что люблю его, искренне. Мы с детства лучшие друзья. И вместе с тем я его ненавижу. За то, что не могу назвать его хорошим человеком. Никакие твои проступки не оправдывают жестокости в твой адрес. Не забывай это, Лили. Ты правильно сделала, когда от него ушла. И никогда себя за это не вини. Наоборот, ты должна собой гордиться. Я даже не представляла, как сильно на меня давит пережитое. Однако после слов маршала я словно сбрасываю тяжкий груз с души. Не знаю, мог ли меня так воодушевить кто-то еще. Поддержка человека, который любит Райла как брата, придает мне сил, окрыляет. Ты не прав, маршал. Ты чертовски хорошо утешаешь. Улыбаясь, маршал помогает мне встать. Затем он уносит мусор, а я возвращаюсь в квартиру и крепко обнимаю дочь.